Сверхчеловек. Из работы «Европейский нигилизм». Итак, метафизика есть антропоморфия, образование и созерцание мира по образу человека. В метафизике, как Ницше ее истолковывает, и главное, какой он ее требует в качестве будущей философии, отношение человека к сущему в целом оказывается соответственно решающим. Тем самым за пределами ценностной идеи мы сталкиваемся с обстоятельством, которое почти навязано нам метафизической волей к власти, ибо эта метафизика, которой принадлежит учение о сверхчеловеке, выдвигает человека, как ни одна метафизика прежде, на роль безусловной и единственной меры всех вещей. Уже первое связанное высказывание Ницше о своем учении о воле к власти в работе «По ту сторону добра и зла» показывает законодательную роль человеческого самоощущения и преимущественное положение человеческой самоданности при всяком истолковании мира. Если нет другой более реальной данности, чем наш мир желаний и страстей, если ни вверх, ни вниз нам нет выхода ни к какой реальности, кроме реальности наших порывов, ибо мышление есть лишь соотнесение этих порывов друг с другом, то, может быть, позволительно сделать следующую попытку и задаться вопросом, недостаточно ли этой данности, чтобы по аналогии с ней понять и так называемый механистический или материальный мир. Ницше предпринимает в своей метафизике воли к власти эту попытку. Если уже материальный безжизненный мир он мыслит от человека и по человеческим порывам, то тем более живой исторический мир он будет истолковывать человечески. Мы начинаем ощущать, с какой решимостью ценностная идея, как пересчет всего сущего на основную ценность воли к власти, сразу делает своим сущностным основанием именно это. Что вообще сущее как таковое истолковывается по человеческому бытию, а не просто так, что истолкование осуществляется через человека. Если истина, то есть истинное и действительное, в понимании Ницше выводится и возводится в некий самосущий мир, то это подлинно сущее выступает как нечто такое, чему должна покориться вся человеческая жизнь. Истина есть само по себе должное и желанное. Человеческая жизнь только тогда определена истинными добродетелями, когда эти последние только к тому стремлены и только тому способствуют, чтобы осуществить желанное и должное, следовать за ними и так подчинить себя идеальному. Человек, самоотрекающийся перед идеалами и прилежно стремящийся их исполнить, есть добродетельный, годный, то есть хороший человек. Продуманное в ницшевском смысле это означает, человек, волящий сам себя как такого хорошего человека, учреждает над собой сверхчувственные идеалы, которые дают ему то, чему он должен подчиниться, чтобы в осуществлении этих идеалов обеспечить себе жизненную цель. Воля, волящая этого хорошего человека, есть воля к подчинению идеалам как к чему-то такому, что дано само по себе, над чем человек не может уже иметь больше никакой власти. Воля, волящая хорошего человека и его идеалы есть воля к власти этих идеалов и тем самым воля к бессилию человека. Воля, волящая хорошего человека есть, конечно, тоже воля к власти, но в образе бессилия человека для власти. Этому бессилию человека для власти прежние верховные ценности обязаны своей проекцией сверхчувственная и своим возвышением до мира в себе как единственно истинного мира. Воля, волящая хорошего человека, и хорошая в этом смысле есть моральная воля. Под моралью Ницше понимает большую часть системы таких оценок, в которых сверхчувственный мир полагается как определяющий и желанный. Ницше понимает, мораль всегда метафизически, то есть в аспекте того, что в ней выносится решение совокупности сущего. В платонизме это достигается разделением сущего на два мира, сверхчувственный мир идеалов, должного, самоистинного, и чувственный мир стремления, усилия и самоподчинения самоценному, которое, будучи безусловным, обусловливает собою все. Поэтому Ницше может сказать. В истории морали выражается таким образом воля к власти, с которой то рабы и угнетенные, то неудачники и тяготящиеся собой, то посредственности делают попытку провести им благоприятные ценностные суждения. Соответственно, этому говорится. Смиренным, прилежным, благожелательным, умеренным, таким вы хотите человека, хорошего человека. Но чудится мне, это просто идеальный раб, раб будущего. Идеальный раб – добрый человек, кто себя не может поставить целью, вообще не может от себя вводить цели, тот отдает честь морали лишения самости, инстинктивно. В ней убеждает его все – его разумность, его опыт, его суетность. И вера тоже есть некое лишение самости. Вместо лишения себя самости мы можем также сказать – отказ от того, чтобы самого себя поставить повелевающим, то есть бессилие к власти, уклонение от воли к бытию. Бессилие к власти есть, однако, лишь особый случай воли к власти, и в этом заложено… Прежние верховные ценности – суть особый случай воли к власти. Введение этих ценностей и их возведение в сверхчувственный мир в себе, которому призван подчиниться человек, происходит от умаления человека. Всякая метафизика типа введения сверхчувственного мира как истинного над чувственным, как мнимым, возникает из морали, отсюда тезис. Это не больше, чем моральный предрассудок, что истина ценнее видимости. По ту сторону добра и зла. В том же сочинении Ницше определяет сущность морали так. Мораль понимается именно как учение об отношениях господства, при которых возникает феномен «жизнь». И в воле к власти? Я понимаю под моралью систему оценок, соприкасающуюся с условиями жизнедеятельности того или иного существа. Ницше понимает мораль метафизически в отношении к сущему в целом и к возможности жизни вообще, а не этически в аспекте жизненного поведения. Но он уже не думает о единой морали, обусловливающей платонизм. Мораль и мораль, поэтому и в метафизическом значении для Ницше не одно и то же. С одной стороны, мораль означает в формальном, наиболее широком смысле всякую систему оценок и отношений господства. Мораль здесь понимается настолько широко, что и новые оценки тоже могут быть названы моральными, лишь потому, что ими устанавливаются условия жизнедеятельности. Во-вторых, однако и как правило мораль означает по Ницше систему тех оценок, которые включают в себя введение безусловных верховных ценностей в себе в смысле платонизма и христианства. Мораль есть мораль хорошего человека, который живет из противоположности и внутри противоположности к злому и не по ту сторону добра и зла. Поскольку метафизика Ницше стоит по ту сторону добра и зла, пытаясь прежде всего выработать и занять эту позицию как принципиальную и основополагающую, постольку Ницше вправе называть себя имморалистом. Этот титул никоим образом не означает, что мораль и настроение неморальны в смысле занятия позиции против добра и за зло. Без морали это означает по ту сторону добра и зла. Это опять же не означает вне всякой законности и порядка, но внутри необходимости нового полагания другого порядка против хаоса. Мораль доброго человека – источник прежних верховных ценностей. Добрый человек полагает эти ценности как безусловные. Таким образом, они оказываются условиями его жизни, которая, будучи бессильной к власти, требует для себя возможности заглянуть в вышележащий сверхчувствительный мир. Отсюда мы теперь понимаем также, что в заключительной части Ницше подразумевает под гиперболической наивностью человека. Добрый человек этой морали, есть мысли о метафизически, тот человек, который ничего не подозревает о происхождении ценностей, которым он подчиняет себя как безусловным идеалам. Это неподозревание о происхождении ценностей держит человека в стороне от всякого эксплицитного осмысления происхождения ценностей, а именно что они суть установленные самою волей к власти условия ее собственного поддержания. Наивность равнозначна с психологической невинностью. Это означает, согласно ранее сказанному, незатронутость всяким пересчетом сущего и тем самым жизни с ее условиями на волю к власти. Поскольку такому психологически невинному, наивному человеку происхождение ценностей из властного человеческого оценивания остается скрытым, поскольку наивный человек принимает ценности, цель, единство, цельность, истину, так, словно они пришли к нему откуда-то, спустились с неба и сами по себе, как таковые, возвышаются над ним, а ему остается только склониться перед ними. Наивность как незнание о происхождении ценностей из человеческой воли к власти поэтому сама по себе гиперболична. Добрый человек бросает, не зная того, ценности поверх через себя и бросает их тому, что существует само по себе. То, что обусловлено единственно лишь самим человеком, он считает наоборот безусловным, обращенным к человеку с требованиями. Поэтому свой пересчет истоков веры на верховные ценности и категории разума он заключает, как вообще весь фрагмент, фразой. Это все еще та же гиперболическая наивность человека вводить самого себя как смысл и меру ценности вещей. Несмотря на только что проведенное прояснение, выражение «гиперболическая наивность», и теперь еще остается опасность, что мы поймем эту фразу, в принципе, ошибочно. Она содержит слишком сжатое и потому легко перетолковываемое подытожение важной мысли. А именно, нам могли бы, ссылаясь на фразу Ницше, поставить на вид, что, судя по буквальному смыслу фразы Ницше, говорит противоположное тому, что мы прояснили как существо гиперболической наивности. Если наивность действительно заключается в незнании происхождения ценностей из властного оценивания самим человеком, то как же тогда еще будет гиперболической наивностью вводить самого себя как смысл и меру ценности вещей? Это последнее все-таки совсем не похоже на наивность. Тут высшая сознательность самоставящего человека, выраженная воля к власти и никоим образом не бессилие к власти. Если бы мы должны были понимать фразу так, то Ницше, выходит, говорил бы, гиперболическая наивность заключается в том, чтобы совершенно не быть наивным. Подобного бессмыслия мы у Ницше предполагать не вправе. Что же тогда сказано во фразе? По ницшевскому определению существа ценностей, ценности, полагаемые в незнании об их происхождении, тоже должны возникать из человеческих полаганий. То есть таким способом, что человек сам себя полагает как смысл и меру ценности. Наивность заключается не в том, что человек полагает ценности и функционирует как их смысл и ценностный масштаб. Человек выдает свою наивность постольку, поскольку он полагает ценности в качестве представшей ему сущности вещей. Без знания о том, что это он их полагает и что полагает их в нем каждый раз воля к власти. Человек остается увязать в своей наивности, пока не берет всерьез то знание, что он один полагает ценности, что ценности всегда могут быть лишь им же обусловленными условиями сохранения, обеспечения и возрастания его жизни. При поверхностном чтении фраза соблазняет думать, будто Ницше требует, в противоположность практике наивного полагания ценностей, всегда перекладывающей человеческие ценности в сами вещи и тем очеловечивающей все сущее. Такого познания и определения сущего, при которых избегалось бы всякое человечение. Но как раз это истолкование фразы было бы ошибочным, ибо не в очеловечивании вещей порог наивности, а в том, что очеловечивание осуществляется несознательно. Наивность есть в себе нехватка воли к власти, ибо от нее ускользает знание, что установление мира по образу человека и через человека есть единственный истинный способ всякого мироистолкования и тем самым тот, на который в конце концов метафизика должна пойти решительно и безоговорочно. Прежние верховные ценности потому могли достичь своего ранга и значимости, что человек сам себя поставил смыслом и масштабом вещей, но сделал это несознательно, оставшись наоборот при мнении, что установленное им подарок вещей, от них самих ему принесенный. В наивном полагании ценностей, конечно, тоже правит, как во всяком полагании ценностей, по сути, воля к власти. Но воля к власти здесь пока еще бессилие к власти. Власть властвует здесь еще не как специально осознанная и овладевшая самой собой. Что при введении верховных ценностей человеческие полагания приписываются вещам, происходит для Ницше с полным правом. Вместе с тем очеловечение сущего тут еще невинно и потому не безусловно. Поскольку ближайшим образом собственный, а именно властный источник прежних верховных ценностей остается потаенным, но оставаться всегда потаенным с пробуждением и возрастанием человеческого самосознания не может, постольку с растущим прозрением в исток ценностей вера должна пошатнуться. Однако прозрение в источник ценностей, их человеческого полагания и очеловечения вещей не может и просто остановиться на том, чтобы после разоблачения источника ценностей и после падения ценностей мир стал выглядеть неценным. Так он был бы лишен всяческой ценности, а тем самым и условий жизни, так что это последнее не могло бы быть. Что, однако, перед лицом кажущейся неценности мира должно совершиться, в чем должна состоять переоценка прежних ценностей, из прозрения в источник ценностей уже решено и предначертано. Смотрите во вложении. Могила Мартина Хайдеггера и его жены Эльфриды в Мискирхе. После прихода нацистов к власти Хайдеггер стал ректором Фрайбургского университета и вступил в НСДАП. Но запретил проводить во Фрайбурге сожжение запрещенных книг. Тем не менее, из университета были уволены профессора и преподаватели еврейского происхождения, а когда умер Гуссерль, Хайдеггер не пришел на его похороны. С 1936 по 1940 год Хайдеггер прочитал серию лекций о Ницше. Позже Хайдеггер сказал: «Каждый, кто имел уши, мог услышать в этих лекциях противостояние с национал-социализмом». В 1944 году Хайдеггер был призван в окопы в составе фольксштурма, но вскоре был демобилизован благодаря вмешательству университета. После войны Хайдеггер был отстранен от преподавания за связь с нацистским режимом, но затем ему разрешили вернуться. В 1960-1970 годы Хайдеггер получил всемирную известность. Его труды были изданы в 81 томах. Он умер 26 мая 1976 года и был похоронен в родном городе, на кладбище Мескирха. Новые задачи Ницше подытожил в записи, восходящей к 1888 году и демонстрирующей нам предельную противоположность гиперболической наивности. Она гласит: «Всю красоту и возвышенность, какими мы наделили действительные и воображенные вещи, я хочу затребовать назад как собственность и произведение человека, как его прекраснейшую апологию. Человек как поэт, как мыслитель, как бог, как любовь, как мощь, власть». О, сверх того его царственная щедрость, с какой он осыпал подарками вещи, чтобы обеднить себя и себя чувствовать нищим. До сих пор его величайшим бескорыстием было то, что он изумлялся и молился и умел скрывать от себя, что это он создатель того, чему он изумлялся. Воля к власти. То, о чем говорит эта запись, достаточно ясно. Человек не должен больше раздаривать и одалживать, тем более подчиняться тому, чем сам же и одарил, словно чужому, такому, в чем нуждается жалкий человек. Вместо этого человек должен затребовать все для себя как свою собственность, что он сумеет только, если заранее будет знать самого себя не жалким рабом перед сущим в целом, но наоборот, воздвигнет и утвердит самого себя в безусловном господстве. Это значит, однако, что он сам есть безусловная воля к власти, что он сам себя знает господином этого господства и сознательно решается на всякое исполнение власти, то есть на постоянное возрастание властной мощи. Воля к власти есть принцип нового полагания ценностей. Воля к власти есть не только вид и способ, как и средство, каким осуществляется полагание ценностей. Воля к власти как существо власти есть единственная основная ценность, по которой должно оцениваться все, что либо призвано иметь ценность, либо не вправе претендовать на какую-либо ценность. Всякое свершение, всякое движение, всякое становление как утверждение отношений, степени силы как борьба. Что побеждено в этой борьбе, то, поскольку побеждено, не право и не истина. Что в этой борьбе остается наверху, поскольку побеждает, то в своем праве и истина. О чем идет борьба, остается всегда, будучи осмысленно и желанно в качестве частной содержательной цели, вторичным по значению. Все цели борьбы и пароли борьбы всегда лишь и всегда пока еще средство борьбы. О чем идет борьба, заранее решено. Это сама же власть, не нуждающаяся ни в каких целях. Она бесцельна, как совокупность сущего бесценна. Эта бесцельность принадлежит к метафизическому существу власти. Если здесь вообще можно говорить о цели, то цель – это есть бесцельность безусловного господства человека над землей. Человек этого господства есть сверхчеловек. Люди часто ставят Ницше на вид, что его образ сверхчеловека не определен, образ этого человека неуловим. До подобных суждений дело доходит только тогда, когда они понимают, что сущность сверхчеловека состоит в выхождении сверхпрежнего человека. Тот требует и ищет сверх себя еще каких-то идеалов и желанностей. Сверхчеловек, напротив, больше не нуждается в этом сверх и там, ибо он единственно человека самого волит, и именно не в каком-то особенном аспекте, но прямо как господина безусловного простирания воли полностью раскрытыми средствами господства, имеющимися на земле. В существе этого человеческого бытия заключено то, что всякая частная содержательная цель, всякая определенность этого рода оказывается несущественной и всегда лишь случайным средством. Безусловно, определенность ницшевской идеи сверхчеловека заключена как раз в том, что Ницше познал сущностную неопределенность безусловной власти, хотя не высказал ее таким образом. Безусловная власть есть чистое сверхвластие как таковое, безусловное превосхождение, верховенство и повелевание, единственное и высшее. Несоответствующие изображения ницшевского учения о сверхчеловеке имеют свое единственное основание всегда в том, что людям до сих пор не удавалось принять всерьез философию воли к власти как метафизику и понять учение о нигилизме, о сверхчеловеке и прежде всего учение о вечном возвращении того же как необходимые ей составные части метафизические, а это значит помыслить их из истории и существа западной метафизики.